Глава 5. Рельгор. Вельмер словно нарочно подзуживал Альву, вбивал гвозди в их отношения с Рельгором. Инак, который, в отличие от Эманора, всегда славился каменной выдержкой в любой самой непростой ситуации, почему-то мгновенно вышел из себя. Совсем. Так, как не подобает ни высокородному змею, ни первому после Дельвера. Ни уж тем более правителю Гордавии. Однако сейчас он ощущал себя вовсе не древним оборотнем, который разменял не одно тысячелетие, не мужчиной, у которого были сотни женщин, лишь выбирай, только перебирай, к которому претендентки на отбор в очереди выстраивались, и не правителем одной из самых могущественных держав на трех планетах. Он ощущал себя подростком. Нет, правда, прямо так и никак иначе. Словно опять гормоны бушуют, ударяют в голову и лишают контроля, связанной мысли, способности сдерживать инстинкты. А инстинкты толкали Рельгора схватить Тельвина, сжать его в кольцах, смешать его внутренности в кашу и превратить его кости в щепки. Убить соперника, забрать Нари. Вот что вопили инстинкты Нага. И он не мог ничего с собой сделать. Рельгор дрался будто в последний раз, словно от этого зависела его жизнь или как минимум жизнь его близких, его детей. И в принципе так ведь оно и было. Наг после встречи с истиной не может завести детей от другой. Только от своей Нари, которая воротила от Рельгора нос, потому что справедливо считала, что Нак ее жестоко предал, обманул и обидел. А Тельвин изо всех сил пестовал это в Альве, повторял, смаковал, пояснял, чтобы не забывала ни на секунду и не давала Рельгору спуску. В какой-то момент Нак совсем потерял контроль. Он больше ничего не видел, не слышал и не воспринимал, кроме болезненного, жгучего, неуправляемого желания убить. Раз и навсегда покончить с Вельмером. Так воин на поле брани сражается до последнего вздоха, больше не оглядываясь на последствия для себя самого. Умрет, взорвав себя вместе с противником. Что ж, неплохой исход. Прыгнет с врагом в пропасть. Значит, так всем и надо. Главное уже не выжить, не уйти с поля брани здоровым, главное уничтожить врага. Перед глазами плыла кровавая пелена, в ушах барабанилось сердце, в крови бурлил адреналин. Рельгор почти потерял себя в этом животном, абсолютно ненормальном, но до странности естественном ощущении. Бить изо всех сил, сжимать, рвать, ломать, убивать, убивать, убивать. Вельмер тоже не отставал. Тельвин был неплохим противником, впрочем, Нак и не сомневался. Все-таки бета Райдена. Такие вельмеры, как ректор, подле себя слабаков не держат. Однако Рельгор наверняка стер бы противника в порошок и вовсе не фигурально выражаясь, если бы в уши не ворвался рычащий бас Райдена де Ворла. «А ну, прекратите! В конце концов, это вам не арена для боев без правил. Здесь вудс! Имейте уважение!» «А вы все чего уставились? У вас нет занятий? Сейчас же проверю, кто должен быть на какой паре. И наказание последует, не сомневайтесь. Если не хватает в жизни адреналина, зрелищ, буйства, ходите на всяческие поединки». В голове у Рельгора сразу же прояснилось. Толпа вокруг дерущихся стремительно расступалась. Райден умел придать ускорение учащимся, преподавателям, сотрудникам вуза, даже не касаясь, одним лишь голосом. Здесь его даже побаивались. Нак суматошно искал взглядом Альву, но ее нигде не было видно. Она исчезла. Просто пропала. От этой мысли Адельтах окончательно пришел в себя. Прозрел и протрезвел. Словно в ледяную воду с головой окунулся. Вспомнил, зачем еще зашел в этот вуз. Что хотел сделать, когда забежал проведать свою Нари и застукал ее с Вельмером. Попытался помешать ей пойти ужинать с Тельвином. В тот момент вторая причина посещения Академии совершенно вылетела у Рельгора из головы. А ведь она была так важна, особенно для безопасности Нари, Калхары и его приспешники. Рельгор обругал себя несколькими грязными словами. Возможно, Нари и не останется с ним, но, по крайней мере, она должна остаться целой и невредимой. И никакие его собственнические инстинкты, страдания и переживания не могут быть важнее этого. Рельгор отпустил Тельвина, который, рыча, обратился в человека и уже одевался. Этот ящер благоразумно разделся перед сменой ипостаси. Тогда как ослепленный ревностью Рельгор даже не подумал, что после окажется нагим нагом. Даже смешно звучит. Он поднял рубашку и, закрутив ее вокруг покрытых роговыми пластинами бедер, обвязал рукава вокруг талии, посмотрел на Вельмера. «Еще поговорим». Не сдержался, пообещал. Несколько студентов зашушукались, притормозив в начале коридоров. Но стоило Райдену сыркнуть на них, как ребята тут же исчезли. Следующий, такой же осуждающий взгляд, достался Рельгору с Тельвином. Нак сделал вид, что ничего не заметил. Он император Гордавии, и Райден, будь он хоть 100 раз ректором и 1000 раз Альфой Вельмеров, ему не указ. Тельвин кивнул своему вожаку, опустив голову, мол, понял и осознал. Но, уходя, полоснул по Рельгору таким взглядом, что стало ясно, разговор не окончен. Нак сжал кулаки и скрипнул зубами. «Прежде чем ты хоть слово скажешь, замечу, что ваша академия проштрафилась не меньше», — начал с ударной атаки Нак. Райден помотал головой и усмехнулся, дескать, претензия принята. «Поговорим», — скинул он черную бровь и кивнул в сторону лифта. Вместо ответа Рельгор подошел к ректору и зевом прыгнул в его кабинет, прихватив с собой Вельмера. Благо для высокородных оборотней в АО закрытых дверей не было. «Что, императору мало развлечений на родине? Решил потешить наш контингент? Что на тебя нашло, Рельгор? Ты же всегда был самым выдержанным и хладнокровным из оборотней, что я знаю!» С места в карьер начал Райден. И добавил контрольным выстрелом. «Я еще понимаю, Эманор. Этот Наг никогда не был спокойным и рассудительным. Вечно весь на эмоциях, вечно весь на порывах. Еще задолго до встречи со Стеллой, но ты... ты...» Адельтах поморщился. До боли в висках хотелось сказать, что Альва его Нари, и пусть этот выкормыш ящерицы даже не думает тянуть к ней свои грязные лапы, но нельзя. Пока нельзя. Райдену Рельгор верил, почти как своим советникам, проверенным, защищавшим своего повелителя даже в момент покушения вместе с верными стражниками, готовым за него погибнуть в чреве взрывающегося зева. Слухом насчет причины драки Нага с Вельмером, которые наверняка растекутся из АО, как ручьи после дождя, в Гордавии вряд ли поверят. А если бы лазутчики заговорщиков что-то увидели, наблюдали схватку Рельгора и Тельвина, Рэнсвилл уже сообщил бы своему Дельтаху. Так что легенда с отбором пока в силе. И не стоит так сразу ее рушить, пока не разрушен весь план мятежников и не сметен вместе с создателями до основания. И все же сейчас Рельгору просто повезло. Либо шпионы заговорщиков находились в другом корпусе, в АО их несколько десятков, не меньше. Либо оказались слишком заняты. Второй раз Рельгора выручает сама судьба. Но нельзя целиком полагаться на эту непостоянную девицу. Сегодня она тебя любит и боговолит, а завтра найдет другой объект для симпатии. Уж это за свои тысячелетия Рельгор хорошенько усвоил. Теперь Адельтах знал точно, информация из Академии уже утекает. Кто знает, где эта самая течь в огромной плотине, что защищает тайны вузовских оборотней от посягательств извне. Рельгор помолчал, приводя дыхание в норму, и тоже рубанул, не церемонясь. Мгновенно сбавил градус уверенности и возмущения Райдена. И сбил его спесь, уж если на чистоту. «Да, решил потешить ваших предателей. Пусть увидят мою силу, а то мало ли. Вдруг они еще не слишком хорошо меня знают. Шпионят, вынюхивают все в коридорах твоей академии. А со мной, фактически одним из учредителей вуза, знакомы плохо. Вот и познакомились». Судя по вытянувшемуся лицу ректора, удар достиг цели. Райден аж поморщился. АО – его детище. А болезнь своего ребенка любой родитель воспринимает остро и нервно. «Предателей?» Вельмер вскинул кустистые брови. «Ты хочешь сказать...» Его голос сорвался. Ректор замолк, прикусив губу. И Адельтах вновь пошел в наступление, чтобы Райден впредь знал свое место. Рельгор никогда не был высокомерным, ни разу не показывал другим, что он лучше, тем более по праву крови. Ведь это еще ничего не решает. Кровь кровью, а честь честью. Вон мятежники тоже высокородные, а трусы и мерзавцы те еще. Но резкий выговор Райдена ударил Нага по-живому и зацепил так, что Адельтах не сдержался. Дал Вельмеру понять, кто тут главный. Намекнул, чтобы тот не нарывался. «Хочу сказать!» — рыкнул Рельгор. «Очень даже хочу!» «Не прошло и суток с момента пожара в общежитии, а о нем уже знают в Гордавии. Значит, кто-то своевременно все докладывает, и этот кто-то окопался в АО. Что ты на это скажешь, ректор? Какого колхара у тебя под носом окопалось очередное гнездо мятежников? А ты только и делаешь, что следишь за драками. Может, лучше займешься предателями? Не кажется тебе, что это важнее, нежели журить нас с Тельвином, как неразумных самцов-подростков? Ну, с паролем и глупость – это еще не самое страшное. А учитывая все, что происходит в АО, это меньшая твоя забота. Рейден помотал головой и рубанул руками по воздуху, будто уже казнил всех предателей. «Скажу, что на сей раз все зашло еще дальше прежнего. Раньше предатели были только у вас и за границами Академии. Мы же оставались оплотом трех планет, островком спокойствия и перемирия. А теперь... теперь и здесь поселилась измена. Плохо, Ральгор, очень плохо». «Гораздо хуже, чем все те подлянки, что устроили нам убийцы Ненталя во время вашего прошлого мятежа. Тогда это были акты извне, а теперь гниль поселилась внутри Академии. Нужно выяснить, кто мог передать информацию. Думаю, немногим известно про пожар. Вот с них и следует начать. Прочешем все и всех!» — заявил Райден, полыхнув гневным взглядом. «Я не потерплю стукачества в стенах моего вуза!» Главное вовремя всех вычислить и обезвредить. «Тогда у меня к тебе вопрос, Адельтах Рельгор». Вельмер вскинул голову так, что становилось ясно, вопрос определенно не из простых, и однозначно не из тех, на которые Адельтаху будет просто ответить. Рельгор вновь напрягся. Что если Райден о чем-то догадался? Что если он уже знает про Альву? И ладно, он, может, уже в Академии догадывается о Наре Адельтаха. Может, Рельгор рано обрадовался, что Рэнсвилл не спешит с докладом о драке и о том, в чем причина потасовки? «Слушаю». Как бы ни старался Рельгор говорить спокойно и выдержанно, в его голосе звучали непривычно нервные, дрожащие нотки. Райден вскинул бровь, но ничего не сказал. Скрестил руки на груди и выпалил. «Если предателем окажется твой подданный, и, возможно, даже высокородный, должен ли я спрашивать твоего разрешения на то, чтобы свершить правосудие? И должен ли передавать тебе изменника для суда и следствия? Или могу, как ректор, сам разобраться с теми, кто позорит честное имя АО?» Вельмер смотрел на Рельгора с вызовом. Ясное дело, столкновение интересов. Райден – ректор, здесь он царь и бог, а Рельгор – в Гордавии первый после Дельвера. Наги, подчиненные Вельмера, но при этом еще и подданные Адельтаха. Рельгор задумался, прокручивая в голове варианты. Погладил пальцами подбородок. Нет, отдать ректору под суд изменников несложно. Да и честно, если уже рассуждать здраво. Но не вызовет ли это очередную волну недовольства даже среди тех аристократов, что преданы сейчас императорской линии правления? Не увеличит ли это количество заговорщиков? Не станет ли решающей вехой в войне Рельгора и знатных мятежников? Адельтах нахмурился. Позволив предателям надеяться на правосудие в Гордавии, он ставил авторитет Райдена под вопрос и тем самым подрывал не только уважение к ректору АО среди его служащих, преподавателей, учащихся, не просто демонстрировал, что высшие кланы оборотней опять начали спорить с основателем вуза, кто тут главнее. Этим он по факту рушил все, что так долго выстраивал Райден в Академии. Подмывал уверенность местных в том, что здесь они всегда найдут убежище и последнее справедливое правосудие, если у себя на родине их не добились. А эти вещи всегда казались незыблемыми для каждого жителя трех планет. АО была нейтральной, не подвластной никому территорией. В кварталах преподавателей и студентов на территории разных держав, в том числе и в Гордавии, всегда действовали правила и законы Академии, а не той страны, где расположен квартал. И все это может в раз рухнуть, погребая под обломками достижения многих лет. Равноправие между разными видами оборотней, защиту преподавателей, студентов и служащих в кварталах, принадлежащих АО. И это будут только цветочки. Ведь именно ректор отвечал за порядки в кварталах разных рас, что окружали Академию и тянулись до самих государств оборотней. Именно Райден – гарант безопасности существа любой расы тут и, как следствие, там. Но Рельгор – гарант правосудия для нагов, так сказать, высшая инстанция. Тот, кому также апеллировали в любом самом крайнем случае. Гартах. В этой точке интересы повелителя вуза и повелителя змеев вступали в конфликт. И Рельгор сейчас как никогда понимал, чем это грозило ему лично. Если авторитет Райдена пошатнется, все, Альва даже здесь окажется под ударом. Его Нари окажется под угрозой. Опять Рельгору нужно выбирать между Гордавией и Альвой. Но выбор всегда только один. Чем бы это все ни закончилось, пусть даже гибелью самого Адельтаха. Хотя есть и промежуточное решение. По принципу и вашим, и нашим. Адельтах криво усмехнулся, и Райден вновь удивленно заломил бровь. Кивнул Нагу, предлагая все объяснить. «Ты можешь вершить правосудие, но пригласи меня на разборки. Так мы соблюдем все интересы, мы будем решать вместе, и никто не сможет ни к кому апеллировать». Ректор кивнул и слабо оскалился. Оценил и сомнения Нага, и его идею, и вашим, и нашим. «Хорошо. Сегодня же займемся поисками предателей. Имейте в виду, изменники Гордавии очень часто обращаются за помощью к каменным драконам Эльдии. Эти сильвенты давно хотят вернуть себе приграничные территории, завоеванные у них нагами около 4000 лет назад. Напрямую воевать с нами они не решаются, но не упускают случая вклиниться в любой конфликт в Гордавии, и всегда с одной только целью». «Хорошо. Присмотримся ко всем сильвентам, которые могли хоть как-то быть причастными к утечке сведений из общежития». «Надеюсь», — выдохнул Рельгор. Райден прищурился и присел на край стола. «Сам как думаешь, насколько сейчас все серьезно?» Ректор явно был озадачен происходящим. Еще никогда в АО не случалось утечки информации. Всякое было — диверсии, драки и прочее. Но только не наушничество в стенах вуза. Вельмер выглядел так, словно ему на хвост наступили. Не мудрено, АО — детище Райдена. Он бессменный ректор здесь уже почти 1500 лет. АО и The World — как одно целое. Плохо Академии, не по себе и самому Райдену. «Надеюсь, что не настолько серьезно», — пожал плечами Рельгор. «Мятежники получили какие-то слухи. По сути, лишь отголоски информации. К тому же сведения были неполными. Во время пожара я пытался помочь Альве совладать с огненным даром. Сам знаешь, высокородные наги, как никто, умеют с ним управляться. Но об этом никто не пронюхал». «Надеюсь, что мятежники не проникли особенно глубоко», — глухо произнес Райден. «До встречи». И Рельгор ушел зевом раньше, чем ректор вспомнил, что собирался еще пожурить нага за драку. «Вот пусть со своим бетой и разбирается. Самое время поставить этого выскочку на место. Может, он и не подчиняется учредителям АО в свободное время, но он определенно обязан выполнять приказы своего Альфы. В любую минуту своей калхаровой жизни. Жаль, что Рельгор не мог сообщить Райдену, что Альва его истинная пара. Тогда ректор наверняка запретил бы Тельвину нагло волочиться за землянкой. Потребовал бы оставить ее в покое и обращаться только как с подопечной. Приходилось терпеть, сдерживаться, ждать, что произойдет дальше. И это оказалось куда сложнее, чем ожидать скорого покушения. Даже не имея точной уверенности, что новая система безопасности сработает как надо и выручит. Не зная наверняка, выживешь ли. Адельтах жутко хотел сейчас остаться один, выплеснуть свой гнев и это сосущее болезненное ощущение безысходности, которое рвало изнутри, как проглоченная бомба. Как яд, который ты выпил, и вот уже прислушиваешься к результату. Чувствуешь, как мерзкая отрава медленно разъедает внутренности и ничего не способен поделать. Хотел отыграться на мебели, стенах, на чем угодно, чтобы хоть ненадолго забыться. Вдали от посторонних глаз и ушей, пока никого нет рядом и не нужно держать лицо. Но и этого сегодня Рельгору судьба, увы, не позволила. Кажется, на данный момент ее щедрость была исчерпана, и уже ничего не осталось. Ни гроша, ни капельки. «Приветствую», — раздался из тишины кабинета императора такой знакомый ему голос. «Нам надо поговорить». «Альва!» Все вокруг было голубым. Диван-уголок возле огромного стола, сам стол, стулья и тяжелые бархатные занавески. Пол, стены и сводчатый потолок. Нас со Стеллой встретила целая шеренга слуг в белых набедренных повязках. На женщинах-змеях были еще миниатюрные лифы того же цвета. Мужчины-змеи оказались просто голыми по пояс. Наги выглядели мускулистыми и подтянутыми, а нагини – жилистыми, однако достаточно стройными. Я бы назвала их самыми привлекательными среди оборотниц, не считая лисиц. Не зря в мифологии наги всегда соблазнители. Что женщины, что мужчины, они манили, привлекали и завораживали. «У нас гости!» – раздался сзади мелодичный мужской голос, чуть более высокий, чем у Рельгора, но чем-то очень похожий на императорский. «Привет, любимый! Это новая попаданка Альва!» Стелла крутанулась на пятках и почти сразу оказалась в объятиях Нага, практически так же идеально сложенного, как и Рельгор, одновременно мускулистого, мощного и очень поджарого, с ярко-изумрудными глазами и более светлым, чем у Адельтаха, змеиным хвостом. Его длинные золотисто-русые волосы были забраны в множество кос, переплетенных между собой в причудливый узор. Эманор Дель Марх пару минут не отрывался от жены. Целовал ее, словно после бесконечно долгой разлуки. Прижимал, будто едва не потерял. И лишь потом счастливая пара наконец-то развернулась в мою сторону. «Я так понимаю, спасительница императора», — заломил белокурую бровь Эманор. «Я в этом не виновата!» Я притворно вскинула руки, в жесте «сдаюсь». «Это он и его сановники, стражники и кто там еще рухнули на мой несчастный участок буквально с неба. Я столько голых мужиков не видела с тех пор, как возле Голубых озер сгорела баня на колесах. Правду сказать, тогда голые мужики были более волосатыми, менее хорошо сложенными и знали гораздо больше русских матерных слов. Даже некоторым еще меня поучили». «Голубых озер?» – хохотнув, уточнил у жены Эманор. «Это у нас в городе достопримечательность такая. Там вода круглогодично 4 градуса». «В этих озерах пытают?» – уточнил Наг. «Естественно, силу воли и стойкость к морозам», – ответила я за Стеллу. «Справедливости ради, потом-то греются в бане», – утешила пораженного мужа землячка, потому что Наг даже слегка подвис от наших с ней откровений и воспоминаний. «Никогда не пойму загадочные русские развлечения», — признался Эманор. «Русские попаданки получают удовольствие от того, что многие сочли бы пыткой. Например, заставляя своих мужчин томиться от неудовлетворенности». Судя по лицу Эманора, он пережил это не один раз и вполне осознал, насколько коварны наши женщины в волшебных мирах. Доводят мужиков до кондиции, когда в голове только гормоны, а в теле сплошное семя. Уже даже крови почти не осталось. И в невменяемом состоянии тащат к алтарю. Стелла подмигнула. Мол, да, Эманор познал это все на своей наговской шкуре. «Дорогой, я бы очень хотела поужинать вдвоем с Альвой, если ты не возражаешь. У нас есть женские разговоры». «Это те, после которых у мужчин постоянная икота, ибо их упоминают миллионы раз», — уточнил Эманор. «Как там у вас говорится? Перемывают все кости?» «Зато после них у мужчин страстные ночи любви. Столько раз, сколько смогут». Стелла ласково погладила мужа по плечу. И с минуту тот смотрел на нее, не отрываясь, как на собственное эксклюзивное чудо света. Только сглатывал и держал за руку. Словно никак не мог расстаться с любимой. И было в этом что-то такое романтичное, трогательное, милое, что я сглотнула горечь во рту и тихо вздохнула. А следом я вздохнула уже по другому поводу. Ох-охо, плакал наш откровенный разговор с землячкой. Этот Наг, похоже, и так слишком надолго ее отпустил. А это значит, что полноценные и раскрепощенные беседы не выйдет. Да и вряд ли получится откровенно обсудить Рельгора в присутствии его ближайшего родственника. Плакали мои планы на этот счет. Ну да ладно. Хотя бы поужинаю в приятном обществе влюбленной пары. Эти двое буквально светились рядом друг с другом. Казалось, они и правда две половинки одного целого, как половинки любовных кулонов сердечек. Красивые, каждый по-своему, но только вместе по-настоящему прекрасные. «Я скучал», — подтверждая мою догадку, произнес Эманор. А ты хочешь меня отослать? Это жестоко, Стелла. Я тебя целый день не видел». Он был искренне возмущен, даже чуть поджал губы, и выглядел сейчас как ребенок, которому мама обещала на Новый год велосипед, а подарила новые носки. «Ну, правда, именно так». Землячка снова прильнула к мужу и, встав на цыпочки, сама его поцеловала. Какое-то время чудилось. Я на страницах романа в жанре фэнтези про страстных и необузданных оборотней, которые света белого без пары не видят. Эманор притянул жену, прикрыл глаза и выглядел в точности так же, как герои романтических книг про двусущих, что обнимают своих женщин, полностью поглощенным ее близостью. Совершенно безучастным ко всему вокруг, абсолютно и целиком принадлежащим Стелле. От белокурой макушки до кончика змеиного хвоста. Я смотрела и даже немного завидовала землячке. Наверное, надо быть особенной, чтобы стать настолько единственной. Хотелось бы, чтобы и меня так полюбили, чтобы во мне так нуждались, чтобы меня так не хотели никуда отпускать, хотя мы не виделись всего-то с утра. Чтобы даже пара часов разлуки казалась мужчине самым страшным испытанием в жизни. Именно так Эманор и выглядел, когда жена отстранилась от него, будто его сильно ранили. Губы Нага вытянулись в жесткую полоску, и он даже чуть подался вперед, словно собирался догнать свою Нари, пленить и не позволять отсылать себя никуда. Дальше их собственной кровати. Я мысленно попрощалась с нашим со Стеллой потенциальным между собойчиком и девчачьим разговором тет-а-тет. Ну что ж, они муж и жена и не обязаны ради меня ломать свой приятный вечер. Тем более, что я еще даже и не друг. Так, залетная попаданка. Если уж по-честному, я должна благодарить уже за приглашение в гости, за то, что Стелла увела меня от тех двух бойцовских петухов. Черт. Надеюсь, Рельгор не пострадал. Я жутко не хотела волноваться за этого гада, но все равно за него жутко волновалась. Внезапно Эманор чуть улыбнулся. Так, скорее дернул уголками губ. И сказал то, что я совсем не ожидала услышать. «Хорошо, у меня есть пара дел в городе. А потом поужинаю у родственника». Подмигнул жене и пропал. Стоило ему уйти зевом, как Стелла приказала слугам. «Накройте нам стол, как я люблю. Сарку на Йоле и обычный листовой Райл». Я только хлопала ресницами, пока землячка перечисляла. Слуги ринулись к дверям исполнять поручение. Стелла потянула меня к столу, сама села напротив и пояснила. «Сарку — это нечто вроде спагетти с морепродуктами и сырным соусом. Очень вкусно, поверь на слово. На Йоле мясо на шпажках, а Райл — это чай». Я даже выдохнула, и землячка усмехнулась. «Я еще не настолько ассимилировала, чтобы кормить соотечественницу блюдами кухни нагов, совершенно не похожими на наши». Спустя недолгое время мы с удовольствием уплетали местные спагетти и общались почти как подруги. Мне очень понравилась Стелла, совершенно без замашек высокородной дамы. Душевная, простая в общении и очень милая. А главное, она абсолютно не походила на классическую попаданку, какими их рисовали во многих романах. Не задирала нос до потолка, не ругалась, как мужики на конюшне. Была на редкость умной и образованной. Ну, прямо полный разрыв шаблона. Сначала ректор магической академии, который никогда не встречался со студентками, чтобы показать им свои кубики пресса. А теперь попаданка, которая не сражала местных мужиков матом и магией и даже закончила больше 10 классов. Вот и читай после этого все книги фэнтези подряд. Нет, у них там явно что-то недоработано. Может, и не у всех, но таких немало. Сарку стало бы блюдом дня в любом земном итальянском ресторане. Куда там столовской пищи и ЗАО? По сравнению со здешней, она оказалась просто подошвой. Пухлые креветки таяли во рту, нежные улитки придавали блюду пикантного вкуса, как и пряный соус с тягучим сыром. Какие-то еще моллюски делали сарку необычайно сытным и приятным. «Так они реально упали на твой участок голыми?» — смеялась Стелла. «Ага, прикинь. Выхожу я на улицу, а там град из обнаженных мужиков, достойных страниц журналов. А может, даже и лучше. А потом...» Рельгор меня поцеловал, так, как будто даже не понимая, как без меня жил. И потом еще много раз так целовал. Во рту вновь появилась горечь, и я запила ее чаем. Неприятно, а еще как. Он меня просто использовал, а я-то растаяла, размечталась о том, как стану женой императора. Даже не столько императора, сколько Рельгора, этого мужчины, что так волновал, заставлял сердце биться быстрее. О том, как мы с ним... Вот дура, дура! Несчастная дура, начитавшаяся романтических бредней от авторов любовного фэнтези. О том, как оборотни, едва лишь завидев пару, понимают «вот она» и уже не отпускают. Добиваются, осаждают, жаждут. О том, как они одержимы возлюбленной. И вообразила, что я главная героиня, а я всего лишь так, второстепенная сошка в длинных переплетениях сюжета романа о Рельголе Тельрах. Стелла чуть наклонила голову и задумчиво накручивала локон на палец, словно выпала из времени и пространства, и что-то такое там вспоминала. Казалось, я вызвала у нее приступ ностальгии или чего-то еще очень похожего. Я напряженно ждала ответа от землячки и почему-то ужасно хотела, чтобы она опровергла мои домыслы, хотя отлично знала, что это невозможно. И утешения тут неуместны. Они ведут лишь к дурацким надеждам, которым не суждено сбыться. Я и сама не понимала, почему так расстроилась из-за малознакомого мужика. Ну, видела я его голым, и что? Ну да, он оснащен природой куда лучше всех, кого мне доводилось встречать, даже на экранах телевизоров, в интернете, да где угодно. И что теперь? Ну да, целуется он лучше всех, с кем мне доводилось целоваться. И что в нем такого особенного, чтобы после суток общения я убивалась из-за того, что Рельгор мне не пара? Стелла даже жевать перестала. Смотрела то ли на меня, а то ли сквозь меня. Молчала, только лишь сглатывала и прокручивала пальцами бокал с соком. В зале воцарилась звенящая тишина. Я почему-то вся сосредоточилась на землячке, будто она могла сказать нечто крайне важное. Собиралась сказать нечто архиважное для меня. Наконец Стелла отвисла и произнесла: «Честно говоря, все это очень и очень странно. Обычно наги реагируют так на пару, а члены императорского клана способны почувствовать истинную пару почти сразу же. Не все, конечно, но если учесть, что сегодня Рельгор дрался за тебя с нашим вузовским Казановой...» «Ерунда!» — отмахнулась я. «Он едва вернулся целым и невредимым в ваш мир, как устроил отбор. Значит, я точно не Нари для Рельгора. Казановой?» Я вдруг поняла, что совсем забыла о втором герое дня, Тельвине Соле. Вельмере, которого и сам Рельгор упрекал в слишком уж фривольном отношении к женщинам. Стелла покачала головой. «Я бы посоветовала тебе не делать пока далеко идущих выводов. Повремени. Я постараюсь все разузнать. Тут что-то не то. Во-первых, Рельгор не собирался объявлять отбор, насколько я знаю. А я вельможная дама, жена одного из самых влиятельных нагов. Первая после Дельвера. Значит, решение было спонтанным. А такие вещи, если это не стратегический ход, императоры обдумывают заранее. Во всяком случае, о Дельтахе нагов. Во-вторых, Рельгор слишком много внимания уделяет твоей скромной персоне, чтобы думать, что ты ему безразлична. Не похоже. Ну, прямо совсем не похоже». «Ну да, он жаждет меня поиметь», — вспылила я. Слишком громкая реплика пронеслась по залу, и Стелла покачала головой. «Потише. Здесь и у стен есть уши. Кто знает, какие технологии используют заговорщики. Тогда лучше расскажи про Тельвина. Он действительно такой бабник?» «Расскажу. Но для начала задавай вопросы про нагов. Традиции, обычаи, правила. Это я могу рассказывать без утайки. Ведь тебе так или иначе нужно осваивать культуру и правила оборотней». Не знаю почему, но предложение заняло все мои мысли. И вместо того, чтобы начать с нейтральных вопросов, действительно ли наги не могут заняться сексом ни с кем, кроме своей пары, на самом ли деле сейчас высокородные змеи вправе выбирать себе жену из любого сословия и любой расы, причем без одобрения советников императора, я рубанула. «А можно как-то проверить, Нари ты для Нага или же нет?» Стелла вновь склонила голову и усмехнулась. «А ты умеешь задавать правильные вопросы, соотечественница?» Я повела плечами. «Да, умею. Еще бы уметь не поддаваться на шарм всяких там змеев-искусителей, которые собираются жениться на другой. Вообще цены бы мне не было. Есть много примет, что Наг встретил Нари. Много. Однако, если честно, я не знаю, как использовать их для проверки», — озадаченно ответила Стелла. «Например?» — скинула я бровь. «Говори, одна голова хорошо, а две — мутант. А мутанты созданы, чтобы мыслить нестандартно». Стелла усмехнулась старой земной шутке. «Ну вот смотри, нагов обычно тянет к паре с неодолимой силой. Они дня не могут без нее прожить, но способны и отказаться общаться с Нари, если думают, что ей так лучше. Вообще, это самые упрямые и твердолобые мужики на свете. Как что-то себе там решат, туши свет». Я усмехнулась. Кажется, путь Стеллы и Манора друг к другу тоже не был простым и усыпанным розами. Терновника и крапивы там, похоже, было куда больше. «Да, я все это пережила с Манором», — уловила землячка ход моих мыслей. «Видимо, у меня все было прямо на лице написано. Он несколько раз пытался от меня отказаться, считая, что так для меня лучше. И тебя не спросил?» «Не-а. Зачем? Альфа-самцы все решают по-своему». «Ну, мы все знаем, хорошая женщина и из мужчины может сделать человека. Думаю, и из нечеловека тоже. Видела вас вместе, и, по-моему, у вас все просто замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить». «Сейчас да». Улыбка Стеллы стала лучистой, ясной. «Но мы долго к этому шли, уж поверь». «Так что насчет проверок?» Стелла поставила бокал на стол. «Ну вот смотри, кроме жажды общения, Наг не может заняться сексом ни с кем другим, кроме своей Нари. Его прямо выворачивает, натурально». «На другую не встанет даже?» «В точку. Совсем-совсем?» Как-то даже не верилось. «Абсолютно. Другие в сексуальном смысле становятся даже противными. Правда? Сама проверяла». «Да. Это я вряд ли смогу проверить. Я Рельгору явно не противна, еще как. Но это еще не значит, что я его Нари. А насчет других? Как я это смогу увидеть? Пробраться к нему в спальню и спрятаться под кроватью? Ждать, пока приведет другую, чтобы удовлетворить естественные мужские потребности? Фу, нет, не вариант». Стелла почесала затылок и снова будто ненадолго отключилась. Задумалась, глядя то ли на меня, а то ли сквозь меня. Однако уже спустя несколько секунд она подняла указательный палец и заявила: «Я знаю, как мы его проверим, и почти уверена, что у меня все получится. В конце концов, я ведь жена Эманора. Ко мне прислушиваются, меня уважают. Думаю, мы скоро все выясним».